Глава 18. Алина. Ноябрь. Прошло почти 2 месяца. Наша жизнь вошла в привычную колею. На работе у меня все получалось, Алла не уставала меня хвалить. После испытательного срока меня оформили на полную ставку и начали доверять более сложные проекты, чтобы я развивалась и набиралась опыта. С Виталиком было все тихо и спокойно. Парень прекратил злиться и ругаться со мной после того, как его друг перестал появляться у нас. Не знаю, что сказал Вадиму Вет в тот вечер, но брюнет заметно остыл. Он стал приезжать за мамой гораздо реже, а если и приезжал, просто не заходил в офис и ждал Аллу в машине. Так всем было легче. Нам лучше в самом деле не пересекаться, потому что едва стоит остаться наедине, между нами начинает тут же полыхать и происходить что-то неправильное и непонятное. Я не грустила по этому поводу. Вдохнула свободно. Свой выбор я сделала и не хочу, чтобы мне теперь путали карты. Я создам семью с Виталиком, а лишние душевные переживания и раны мне не нужны. А то, что Вадим может их нанести, и не одну, я не сомневалась. Он слишком огненный, эгоист, любимчик девушек. Такие всегда мало заботятся о чувствах других. Своим поведением Смутьян это доказал. Ему будто плевать и на мои чувства, и на решение, и на дружбу с моим будущим мужем. Его заботят лишь потеха и азарт. Не нужно Виталику таких друзей. Вспоминала ли я о нем эти недели? Да, вспоминала. Ничего не могла поделать с тем, что он был в моих мыслях довольно часто и снился. Снова эти синие глаза, поцелуи и касания, от которых бросает в дрожь. Больше всего я боялась снова назвать его имя во сне. Засранец, он будто отравил меня. Собой. Я не хочу в него влюбляться. И не буду. Я сама могу выбрать, кого любить. С каждым днем его образ все же мерк перед глазами. Дышать стало легче, и чувства к Виталику будто вернулись с новой силой. Он надежный, верный, простой. Что еще нужно для счастья такой, как я? Только пережить год в разлуке и больше ничего. До отъезда Виталика оставалось 2 недели. Я начинала переживать все больше. С каждым новым днем впадала в какую-то панику. Как я буду одна? Я так привыкла быть с ним, засыпать вместе, просыпаться рядом. Еще ни разу мы не ночевали по раздельности с того дня, как скоропалительно приняли решение жить вместе. Теперь мне предстоит провести 365 ночей в пустой постели, которая хранит его запах и наши ласки. Все чаще он заставал меня в слезах. «Ну, опять сырость развела!» Вздыхал он и прижимался щекой к моей голове. «Мне тяжело прощаться». «Мне тоже, но это временно. К тому же ты скоро приедешь на присягу, и мы увидимся». В ответ снова лишь многозначительно хлюпнула носом в теплых объятиях. Из-за высокого роста парня прижаться щекой к щеке нам было затруднительно. Наверное, мы забавная парочка. Разница чуть ли не в 2 головы. Я еле достаю ему до груди. Вадим высокий тоже, но не настолько. И более крепкий, что ли. Оба парня ладные и красивые, тут не поспоришь. Каждый по-своему. Тьфу, черт! Опять я его вспомнила. Алина, прекращай. Ни к чему это. Наверняка он уже утешился в объятиях более сговорчивой девушки, и не стоит это все вспоминать. Только легко сказать. А вот сделать-то труднее. В один из вечеров после ужина Виталик обратился ко мне. «Ты помнишь про день рождения Сеньки? Уже послезавтра?» «Помню», — ответила я, размешивая сахар в наполовину разбавленном холодной водой чая. «Крутой кипяток не пью. Он оставляет ожоги на губах и языке. Никогда не понимала тех, кто пьет только горячий чай прямо с огня. Как они не обжигаются? Монстры какие-то, ей-богу!» «Подарим деньги. Конверт купишь?» — спросил Вет. «Да, хорошо. После работы». «Угу. К 8 пойдем. «Окей, я успею собраться». «Там будет он». «Кто он?» Подняла брови вверх. «Сам Папа Римский из Ватикана?» «Вадим». Сказал и уставился на меня, будто ожидая какой-то реакции. Но ее не последовало, потому что отклика в душе не было. Я справилась с собой. Замечательно. «И что?» Пожала я равнодушно плечами. «Ничего, просто говорю». «Нет, не просто», — начала я раздражаться. «Сколько еще ты будешь мне тыкать тем случаем?» Я имела в виду ситуацию, когда случайно назвала Вета Вадимом. С того момента он заметно остыл и успокоился, но стоило завести речь о Вадиме, как он снова вспыхнул спичкой. Но ведь не я начала этот разговор. И не я пригласила его туда. День рождения Сени, и ему решать, кого звать. Никто не в курсе ссоры двух друзей, поэтому в общей компании мы все равно пересекаться будем. «А мне интересно, помнишь ли ты свое обещание?» «Не общаться?» «Помню. Все в силе. Может, прекратишь уже ревновать?» «Ладно, прости», — сказал он и поднял меня из-за стола. Притянул к себе. «Я просто очень боюсь тебя потерять». «Нельзя потерять того, кто с тобой по доброй воле и по своему выбору». «Уверена?» «Да». «Лисенок, любимая». Прижалась к нему, положив голову на грудь. «Прости ты меня уже, Виталик, не трави ревностью. Я ведь ничего не сделала». На следующий день мы с Таней, с которой успели найти общий язык за рамками офиса, решили прогуляться. Посидели в кафе и пошли по центральному парку домой. На выходе из парка, у реки, всегда собираются ребята и парочки на машинах. Проходя мимо одной из них, я поняла, что вижу Вадима. И не просто Вадима, а в компании миловидной блондинки. Общались они невербально, посредством губ, попросту говоря, целовались. Опершись о капот на закате, у реки прилипли друг к другу. Весьма романтично. Меня вдруг разобрал смех. Только вчера думала, что наверняка жизнь Вадима без меня не закончилась. И вот доказательство. Внезапно парень, будто почувствовав на себе мой взгляд, оторвался от блондинки и выглянул за ее спину. Синие глаза встретились с моими карими. Парень, не мигая, смотрел на проходящую мимо меня. Девушка попыталась возобновить поцелуй, но Вадим ее довольно грубо остановил. Она тоже обернулась и проследила за взглядом брюнета, в ее глазах полыхнула ревность. «Ну еще бы!» — уставился на меня, будто околдованный. Мне стало еще смешнее, и рот сам собой растянулся в улыбке. «Остынь, курочка! Кроме тебя, из нас двоих на это сокровище никто больше не претендует!» Вадиму не очень понравилась моя странная улыбка и реакция на увиденное. Смотрел будто с подозрением вслед, но подходить он не стал. И слава богу, это лишнее. Все ясно с ним. Его любовь короткая, как я и предполагала. Очень даже рада сейчас, что не поддалась его плейбойским чарам. И зачем только голову морочил? Казанова чертов!